Украденное сердце. Они стояли посреди комнаты и не знали, с чего начать. Отис мог лишь догадываться, как много услышал Конрад. Ему не хотелось повторяться и выглядеть еще глупее. Неловких моментов на сегодня было достаточно. Он зацепился взглядом за черный мешок около двери. Конрад не успел забежать в свою комнату, летел к нему разбираться. А теперь они молчат. Кто-то из них должен был найти силы разорвать гнетущую тишину. Отис повернулся к Конраду. Сейчас разговор через стену казался ему не такой плохой идеей. Тяжело смотреть в эти голубые глаза и сохранять трезвость мышления. Теперь он думал лишь о случае в прачечной и мягких губах Конрада и был готов наплевать на свои правила и страхи. Никто из них не находил смелости начать трудный разговор. До этого в жизни Конрада все было просто. Знакомство, секс, прощание. Отис разрушил этот строгий порядок. Конрад нуждался в нем. В голове творился хаос, цвет которого напоминал чьи-то зеленые глаза. «Сядешь?» Отис махнул в сторону кровати. Он совершил волевой поступок, наконец сдвинувшись с места и забравшись на кровать с ногами. Конрад кивнул и сел напротив. Размера кровати хватало для одного человека, но длинные ноги Конрада там не помещались. Их прикосновение жгло голени Отиса. Единственное, о чем он мог думать, — это оно. Ему хотелось прижаться сильнее к Конраду, почувствовать больше. Тряхнув головой и прогоняя наваждение, он уставился на руки. Так ему было легче концентрироваться и думать. Конрад уловил это движение и прикрыл глаза на несколько секунд. Было тяжело мыслить здраво. В этой комнате ему всегда хотелось спать больше обычного. Здесь ощущались спокойствие и уют. Ему было намного легче назвать эту маленькую комнату домом, чем дом родителей. «Я не хотел подслушивать, правда». Конрад первым разорвал тишину. «Они ни в чем не разберутся, если будут продолжать молчать». Он решил начать с чего-то нейтрального. «Я отставил стул к противоположной стене, потому что меня смущал незнакомый голос. Потом ты сказал про горящий автобус, и я слегка запаниковал». «Это была метафора. Я сегодня очень поэтичен». Отис ясно видел напускное спокойствие Конрада, язык тела выдавал его с потрохами. Пальцы Конрада нервно дергались, он не моргал и покусывал губы. Отис улыбнулся собственной шутке. «Нарцисс. Она была о нас». «О нас?» Это много значило для Конрада. Отис будто соединил их. Это звучало правильно. Конрад повторял эти два слова в своей голове, желая услышать их снова. Ему было мало. Но лицо Отиса помрачнело, когда он коснулся этой темы. Сердце Конрада неприятно кольнуло. «Да, о нас. То, что происходит между нами, мне непонятно. Знаешь, я такого никогда не испытывал». Отис глубоко вдохнул. Он обещал Госсу и себе рискнуть. В худшем случае ему лишь разобьют сердце. Всего-то. Отис ухмыльнулся. Никто не сможет запретить ему использовать черный юмор в собственных мыслях. «Почему мне кажется, что сейчас кто-то сдерживается от очередной глупой шутки?» Конрад поднял брови, плотно сжав губы. Его взгляд выражал злость и нервозность. «Отис?» «Нет, совсем нет. Я собираюсь с мыслями». Конрад не мог читать его так хорошо. Тогда у Отиса не будет и дюйма личного пространства. Стоит ему лишь подумать о чем-то, как Конрад уже в курсе. Это пугало и завораживало. «Отис, ты продолжишь? Я, кстати, не против просидеть здесь всю ночь». Конрад пожал плечами и отвернулся. «Вот в этом и проблема. Я не могу понять тебя». «Не могу». Последние слова Отис произнес почти шепотом. Конрад словно нажал на спусковой механизм. Что-то встрепенулось внутри Отиса. «Ты 2 месяца приводил девушек к себе, а утром их уже не было. Ты выгонял их сразу, когда заканчивал с ними. Не находишь это подозрительным?» «Я...» «Стой! Это риторический вопрос. Подожди». Отис схватился за голову. Конрад хотел протянуть к нему руки, обнять и успокоить... Но невозможно успокоить человека, если ты и есть причина беспокойства. Для тебя это все просто, понимаешь? Не знаю, какие чувства ты испытывал каждый раз, что двигало тобой. Правда, не знаю. К Конрад поежился, потому что Отис задавал неудобные, но правильные вопросы. Словно схватился за край старого пластыря. Пластыря, который давно пожелтел. Сорвать его не составит труда, и теперь, когда Отис смог за него ухватиться, парень обречен. Конрад не знал, какие чувства двигали им. Он вообще ни о чем не думал. Для него секс — социальная составляющая любви. Но после того, как Отис рассказал ему о своем представлении и сексе, Конрад окончательно запутался. В нем зрело понимание, что он обманывал себя. Очередная девушка была лишь способом скрыть нечто более важное — ощущение полного одиночества. Его руки затряслись. «До встречи с тобой у меня не было ничего подобного. Скажу честно, меня это пугает. Мне кажется, что я стану одним из многих. Ты не можешь сказать, какой я по счету у тебя, но я могу сказать о тебе, Конрад». Отис почувствовал комок в горле, ему стало неуютно, и глаза неприятно защипало. Такая реакция была неожиданной для него. Он не может позволить себе заплакать, не сейчас. «Ты первый, Конрад. Отис, поэтому общение с тобой — это горящий автобус. Он пылает, плавится, и мне будет больно независимо от того, когда и насколько я в нем застряну». Отис видел, какой эффект производят его слова. Конрад был шокирован, будто онемел. «Но я готов на это, Конрад. Готов. Понимаешь? Но скажи, куда едет этот автобус? Я в ужасе от конечной остановки». Единственное, что сейчас пытался сделать Конрад, — сконцентрироваться. Он уже пропустил половину объяснений Отиса, а в голове крутилась фраза, что он первый в его жизни — и секс был ни при чем. Он понимал, секс вообще ничего не значит. Тот поцелуй в прачечной — вот что на самом деле имело значение. Конрад хоть и был прожженным бабником, но хотел поспорить со словами Отиса относительно порядкового номера. Но Конрад чувствовал, что главный вопрос так и не прозвучал. Он до сих пор не понимал, какая сила может заставить его уйти из этой комнаты. Отис вновь опустил взгляд на руки. «Если конец пути — обрыв, то это слишком для меня, Конрад. Я не готов в спешке собирать вещи утром, чтобы уйти в соседнюю комнату. Не думаю, что смогу справиться с этим. И даже твое желание защитить не спасет меня. Ты можешь укрыть меня от всего мира, но не от самого себя. Я вижу тебя насквозь». По щеке Отиса скатилась слеза. Он быстро стер ее в попытке остановить потоп в центре Парижа. «Сейчас я смотрю в твои глаза и вижу трепет, Конрад. Мне до мурашек приятно быть причиной таких эмоций. Но если утром я увижу в твоих глазах холод, это убьет меня. И все, что мне останется, продолжать слушать проклятые стоны за стеной. Смогу ли я сразу переехать? Сбежать?» «К чему ты ведешь, Отис?» Конрад был готов броситься на него. «Все просто. Я не могу заставить тебя чувствовать к себе нечто большее, чем к тем девушкам. Это нечестно. Насильно мил не будешь. Я могу сделать первый шаг, но прежде хочу спросить». Он остановился и вдохнул. Долгие секунды растянулись в вечность. Отис поражал Конрада своей зрелостью. Он был прав. Заставить кого-то полюбить невозможно. Жизнь Отиса, наполненная предательством и борьбой, не позволяла бездумно прыгнуть в пропасть под названием Конрад Легран. Он мог бы поставить ультиматум, выдвинуть правила, но это было не в его природе. Осознание, что на самом деле может заставить его уйти, пришло внезапно, словно буря. Здесь и сейчас встать и уйти. Конрад сжал кулаки и постарался расслабиться, чтобы не напугать Отиса еще больше. Он уставился на его кадык и ждал, когда тот продолжит. Конрад старался сосредоточиться на тепле тела Отиса, сделав вид, будто ничего не происходит. Этот разговор не об их отношениях, и они всего лишь выбирают пиццу. Всего лишь. «Загляни внутрь себя, Конрад, и скажи, есть ли у меня хоть крошечная надежда остаться у тебя на завтрак? Совсем маленькая. Я готов». Отис взял его за руку и посмотрел в глаза. Коннорду показалось, что его ударили дубинкой по голове, в ушах зазвенело, и все поплыло в полумраке. Он старался сконцентрироваться на этих глазах, на их изумрудном оттенке. «Можешь не отвечать. Я ни на чем не настаиваю. Ну, пожалуйста, ответь самому себе. Ты готов к чему-то большему, чем одна ночь? Ты готов попытаться любить?» «Любовь — это иллюзия, Коннорд!» В эту секунду страх ушел. Коннорд, наконец, смог взять себя в руки. Отис сделал это. Сорвал пластырь. Назвал это слово. Механизм запустился в его голове. Отис запаниковал, увидев лицо Коннорда, которое лишилось всех эмоций. Перед ним сидела словно восковая фигура. Коннорд пытался думать, искал ответ на этот вопрос. Минуту назад он был готов бороться со всем миром, а сейчас не мог назвать собственное имя. «Ты можешь защитить меня от всего мира, но не от самого себя». Он тряхнул головой, пытаясь избавиться от мыслей. Не помогло. Отис сжал руку сильнее, но он не почувствовал. Отис смотрел на Коннорда и видел себя. Также он реагировал на девушек. Сосед повернул голову в сторону скетчбука. «Ты проиграл, Коннорд. В тот момент, когда другой человек занимает твои мысли, когда ты готов броситься в пламя, ты проиграл. Теперь ты живешь для него, его мечтами. Если ты впустишь кого-то в свое сердце, знай, ты его лишился. И с этого момента ты не будешь существовать. Стоит этому человеку указать на обрыв, и ты без раздумий бросишься в бездну. Любви не существует. Коннорд, не обманывай себя. Не переступай черту. Знай, каждая бездна кончается дном, о которое ты разобьешься». «Коннорд, ты скажешь что-нибудь?» «Мы закончим с этими глупостями, Коннорд, сейчас. Ты достаточно взрослый, чтобы понимать это. С этой секунды называй меня по имени». «Коннорд». Отис коснулся его плеча, и тот вздохнул, кажется, впервые за разговор. Воздух обжег легкие. «Что я могу сказать тебе?» «Что?» Он встал с кровати, разрывая контакт между ними. Отис почувствовал обжигающий холод. Коннорд подошел к стулу. «Я ничего не могу сказать, Отис. Зачем тебе знать ответ на этот вопрос? Незачем. Черт. Все было так прекрасно, а теперь она... Я не знаю, Отис. Я не знаю, как я могу ответить, если я... Если никто...» Он схватился за голову. «Как я сказала меня называть? Коннорд!» Парень развернулся и посмотрел на Отиса. Его взгляд говорил, что он где-то далеко отсюда. Ревиаль знал этот взгляд. Так он сам смотрел, когда вспоминал слова «Виолет». Точнее, когда они сами появлялись в его сознании. Коннорд задрожал. Он смотрел в глаза Отиса, замечал его поджатые губы и неестественную бледность. Его разрывало на части. Хотелось коснуться его, вернуть все. Починить. Но Коннорд не мог сказать, что именно сломалось и когда. Он словно сквозь воду смотрел перед собой. Шаг. Между ними шаг. Можно протянуть руку, запустить ладонь в эти волосы, прижать к себе. Исчезли все звуки, сердце набатом звучало в голове, дыхание отдавалось болью. Коннорд перевел взгляд на шею Отиса и увидел синяк, уже пожелтевший. Как он мог пропустить его? До него, наконец, доходил смысл слов Отиса. Он боялся довериться не тому человеку, и Коннорд действительно не лучший кандидат. Как же Отис был прав. Он бы и сам себе не доверился. Он вспомнил последние несколько лет. Ничего. Не было ни одного значимого события в его личной жизни. Интерес, увлеченность, а потом... Темнота. Отис указал ему на тот обрыв, о котором говорила она. Никогда Коннорд так отчетливо не ощущал его. Падение. Сможет ли он не причинить ему боли? Уверен ли он в самом себе? Ответа у него не было. Он больше не мог обманывать себя. Несколько лет получалось, но больше он не мог. «Не знаю», — прошептал Коннорт. Отис понял, что услышал ответ на свой вопрос, который показался более болезненным, чем нет. Будто вся ответственность падала на его плечи. А Коннорт не собирался участвовать в их отношениях. Только Отис и его фантазии. Он уставился на ноги, а его плечи опустились. В этот момент он заметил еще один рисунок. Стоило посмотреть под этим углом, чтобы заметить клочок бумаги, прилипший к стене. Все мысли Отиса сконцентрировались на злополучном рисунке. «Прости, Отис». Он поднял взгляд на Коннорда. Сердце затрепетало. Сегодня, когда сосед извинялся, последовал поцелуй, в этот раз хлопок двери. Коннорд планировал уйти тихо, но старые двери оказались громкими. Отис снова ощутил себя подростком. Отец тоже обещал вернуться, быть частью его жизни. По лицу потекли слезы. Да, он знал, что если задаст этот вопрос, может случиться нечто подобное, но так хотелось верить в лучшее. Скетчбук исчез, но спальник Коннорда остался в комнате. Последние силы испарились, взгляд упал на мешок с одеждой. У Коннорда были причины вернуться, Отис надеялся, что не ради спальника и постиранной одежды. Отис лежал на кровати, накрывшись одеялом. Он слышал, как в соседней комнате скрипнула дверь, как Коннорд дошел до кровати и лег. Отису хотелось что-то сказать, неважно что, любую глупость. Но он так и не нашел в себе сил. Ему казалось, он слышал чужое дыхание, ощущал фантомное тепло. Они лежали так близко друг к другу. Отис протянул руку и коснулся холодной стены. Слишком близко. Можно было закрыть глаза и представить, что между ними нет стены. Так было легче, спокойнее. Через несколько секунд Отис провалился в сон. «Сколько вы не виделись?» Отис поднял взгляд на Джеймса. Он не заметил, что уже минут пять мешал сахар в кофе. Полчаса они разговаривали о домашней работе и о том, как им надоело ходить на лекции. Видимо, Отис перестал отвечать и снова ушел в себя. Джеймс уже не мог смотреть на его страдания. Его правила дружбы гласили: если друг не хочет говорить, просто будь рядом. Джеймсу надоело просто быть рядом. Вечеринки, работа, постоянная опека, время в одиночестве — ничего не помогало. Монику исключили. Рин добилась своего. Говорят, она рвала и метала, показывая фотографии избитого парня. Теперь все были вынуждены раз в неделю посещать семинары толерантности. Даже Отис. Месяц назад, точнее 4 недели, 3 дня и 9 часов. «Почему ты спросил только сейчас?» «Ну, Джеймс не знал, что ответить. Еще одно правило настоящих друзей гласило: не затрагивай больную тему. Как он мог спрашивать о Коннорде, когда Отис шмыгает носом при его упоминании?» «Сам Отис не вспоминал о своем соседе, он вообще мало говорил». Джеймс облизнулся, он до сих пор не мог понять, как этим двоим удавалось избегать друг друга. Он вспомнил, как Отис жаловался на Коннорда в день их знакомства, и свой совет он тоже помнил. А Коннорд растворился. Даже Рин не могла с ним связаться. «Я ценю вашу поддержку, но должно пройти время. Коннорд не умер, он просто ушел». Мы не будем о нем молчать, как сценаристы «Зачарованных» о смерти Прю. Отис задумался. Хотя с актером у нас тоже не очень хорошие отношения. «Звоню Госу, Ирин. Что, зачем? Я услышал от тебя первую саркастичную шутку за месяц. Надо написать в общую группу университета. За тебя 200 человек переживают. Все думают, что Моника сломала тебе жизнь». Джеймс строчил сообщение в телефоне. Отчус закатил глаза. Не хватало еще, чтобы друзья сорвались с пары и прибежали сюда. Это прозвучит странно, но мне кажется, она была в чем-то права. Да, она кричала и устроила драку из-за ревности, но она предупреждала меня о Конраде. Отчус кинул взгляд на остывший кофе и вспомнил встречу с Моникой в супермаркете. Вот он и оказался на ее месте. Чуть быстрее, чем ожидал. Она не права, нет. Никто не может быть прав, основываясь на ненависти. Я считаю, возможно, Конрад и не помнил ни об одной своей девушке, но с каждой было по-разному. Джеймс бросил на него оценивающий взгляд. Отис вздрогнул при упоминании этого имени. Настолько, что он сбежал. «Джеймс, он сбежал», бросив извинения. «Через 3 дня я услышал, как он выехал из комнаты». «На этом все», — зашипел он на друга. За этот месяц Отис слышал много жизнеутверждающей чуши. И ему хотелось услышать хотя бы одно мерзкое слово в сторону идеального Конрада Леграна. «Один поцелуй». С ними он спал. Мне же достались извинения и поцелуй. И разбитое сердце. Отис не стал произносить это. Все и так было написано на его лице. Он отхлебнул кофе и уставился в окно на небо цвета глаз, по которым тосковало его сердце. Это его взбесило. Все, что немного напоминало Конрада, либо злило парня, либо вгоняло в тоску. Они сидели с Джеймсом в их секретном месте. После того, как по университету распространились слухи о причине его избиения, помимо официальной версии о гомофобии, этот стол всегда держали свободным для них. Отис был, конечно, рад заполучить такое удачное место, но со временем оно превратилось в их крепость одиночества. Джеймс никогда не бросал его, но Отис так и не смог наладить отношения еще с кем-то из своей группы. А вот выступление на вечеринке первокурсников сделало из Джеймса звезду. Отис посмотрел на столик, где сидели ребята из их группы. Они смеялись и играли в Уно. Джеймс бросал на них взгляды, и еще несколько минут он кинулся бы на друга с кулаками. Отис и не думал обижаться, если его оставят одного. Джеймс был похож на большого щенка, который смотрел на хозяина через окно в машине. Он допил кофе и смял от злости стаканчик. Грустные ассоциации. Джеймс посмотрел на него и виновато улыбнулся. Конечно, ему была известна не любовь Отиса к этому общению. Но еще одно правило хорошего друга гласило: «Не бросай в трудную минуту». «Если ты прямо сейчас не пойдешь к ним, я свалю с последней пары. Не делай из меня еще большую жертву». Джеймс поджал губы. Отис видел, как тот борется с совестью. Глубоко вдохнув, он решил облегчить страдания друга. «Можешь идти. Я не обижусь. Мне нужно подумать. Давай ты сыграешь пару раундов, потом вернешься. Я не впаду в депрессию за это время». «Ты уверен? Мне не особо хочется играть». «Да хватит лжи в моей жизни. Джеймс, вали, пожалуйста. Осталось 30 минут до пары. Как-нибудь протяну без тебя». Джеймс поднялся, сомнения заставили его обернуться, но друг помахал ему рукой и раздраженно фыркнул. Когда Джеймс ушел, Отис смог остаться один и подумать о терзавших его мыслях. Обычно все мысли появлялись на его лице, и каждый спешил успокоить бедного маленького Отиса. Он не знал, что на самом деле произошло с Конрадом. Лишь слышал из его комнаты странное копошение через 3 дня после того, как они разошлись, а потом наступила тишина. Рин сказала, что его одногруппники не в курсе, преподаватели отмалчиваются. Парень не посещал свою страницу на Facebook. Такой уровень избегания даже Отиса поражал. Он и не подозревал, что тишина будет ощущаться больнее, чем стоны, доносящиеся из-за стенки. Весь месяц Отис провел словно в анабиозе, ожидая знака. Проблемы росли не только из-за расставания с Конрадом. Хотя расставанием это не назовешь. Ему пришло 10 анонимных писем с вопросами, понравилось ли ему спать с Конрадом и куда тот пропал. Не хватало, чтобы его еще обвинили в исчезновении парня. Несколько писем были с соболезнованиями и предложением помочь ему оправиться. Вот только Конрад не использовал его как тех девушек. Поцелуй, шквал эмоций и разбитое сердце под конец недели. Отис не хотел быть одной из жертв. Он противился быть очередной игрушкой Коннорда и не стал. Но почему же теперь так больно? Он зарычал от злости, потому что знал ответ. Вот оно. Гордость. Коннорд смог его поиметь, не снимая штанов. Отис прошел через эмоциональную мясорубку и получил то, чего хотел. Правду. Он не жалел, что задал свой вопрос. Он только сомневался, не обрушился ли на Коннорда слишком рано с чем-то столь серьезным, и вернется ли тот вообще. Не было никакой уверенности. Он мог взять академический отпуск, спланировать перевод. Никто об этом не знал. Самым близким его другом была Рин, но и она пребывала в неизвестности, а значит, копать дальше не имело смысла. Отис удивлялся, что, как настоящий экстраверт, Коннорд не имел друзей. Парни видели в нем угрозу девушке-партнера. «Привет!» Голос вырвал Отиса из раздумий. Перед ним стояла незнакомая девушка, ее светлые волосы спускались до пояса, некоторые пряди были окрашены в бирюзовый и черный, глаза ярко размалеваны оранжевым, губы черные. Несмотря на заметное похолодание в Париже, она была в короткой кожаной юбке и легкой кофте. Отис почувствовал исходящую от нее угрозу, как почувствовал бы от любой девушки. Госс и Джеймс проводили с ним домашний курс психотерапии по этому вопросу. Обычно такие ситуации заканчивались лишь тихим «привет» и обильным потоотделением. Он посмотрел на Джеймса, тот смеялся и что-то говорил соседке. Мозг Отиса полностью отключился от страха. Незнакомка удивленно посмотрела на него и сделала шаг назад. «Так, давай без истерики. Я пришла с миром. Боже, это явная психологическая травма». Она наклонила голову и отошла еще. Парень слегка расслабился, девушка была дружелюбна и сразу предупредила о своих намерениях. «Меня зовут Оливия. Я просто услышала ваш разговор с другом о Коннорде Легране, и все. Потом я узнала тебя. Сегодня ни один из моих одногруппников не пришел, я одна хожу на лекции по психике». «И как это связано со мной?» Отис расслабился. Девушка говорила много и не впопад. Ему было проще находиться в компании странных личностей, потому что в их обществе он чувствовал себя своим. А вот когда на него смотрели как на кусок мяса или с жалостью, вызывало отвращение. Он заметил, что Оливия не придвинулась ни на миллиметр. Ему стало стыдно. «Присаживайся. Меня зовут Отис. Прости меня за такое появление и за то, что я знаю тебя. Вся эта история с Моникой — сущий бред. Гомофобия, глупости. Да, она слюни пускала при виде Коннорда. Один раз я на них даже поскользнулась». Отис улыбнулся. Ему нравилось, когда кто-то говорил больше, чем он сам. Не стоило ожидать неловкого молчания. «Ладно, я шучу. Конечно, шучу. Для меня ее ревность лежит на поверхности. Кого она вообще хотела обмануть? Себя? Ты ее знала? Говоришь, будто она твоя лучшая подруга». Отис склонил голову и прищурился. Джеймс обернулся на их столик и нахмурил брови. Друг не терял сознания, но общался с какой-то девушкой. Теперь игра стала ему совсем неинтересна. «Нет, конечно. У меня, как и у любого ленивого человека, свои комплексы по поводу внешнего вида. Мне только взваливать чужие не хватало. Каждый раз, когда все узнают мою специализацию, начинают задавать кучу вопросов. Отис, я видела, как Моника съедала 3 куска торта за раз. Могу только посочувствовать корсету». Парень засмеялся. Девушка подняла ему настроение лишь тем, что не жалела и говорила на отстраненные темы. Обычный разговор без взглядов из-под опущенных ресниц. «Посмотри, что у меня. Постный суп без хлеба и салат из сельдерея». Коннорд говорил, что она была немного закомплексована по поводу своего внешнего вида. «Думаю, ту фотографию в интернет выложил он. У кого еще будет доступ к фото полуголой Моники?» Его боль отступала. Отис взглянул на девушку, которая ела салат, и морщилась. Он опустил глаза на ее ноги. «Оливия, ты выглядишь как модель. Твои труды не проходят даром. Когда-нибудь и я начну ходить в спортзал». У меня четырехчасовая тренировка 3 раза в неделю по легкой атлетике. Если бы я выглядела плохо, открутить моему тренеру голову. Отис шокированно приоткрыл рот. А что тебя останавливает? Приходи и тренируйся. Я скинула 10 килограмм и подтянулась за год. Я, кстати, второкурсница. Давай, Отис. Ты же сказала, что ленивая. Отис посчитал, что в сумме она тренировалась 12 часов в неделю. Ему иногда было лень вынести мусор. Такое количество тренировок не вяжется с ленью. Врать нехорошо. Не думаю, что мой рост подходит для этого. Обычно убегать у меня не получалось. Смотри, весело сказала она и протянула телефон. Как фон на нем была фотография раковины, забитой посудой. Отис точно увидел что-то зеленое. Оливия убрала телефон и принялась за суп. «А какой у тебя рост?» «Мой друг Элейн 160 сантиметров. Я до сих пор не могу догнать чертяку. Когда он бежит, его ноги превращаются в колеса, как у Соника». «Отзываю свой аргумент по поводу роста». Он засмеялся. «Но ты уверена, что я могу просто так прийти? Запись уже как пару месяцев прошла, к тому же скоро зима и большинство соревнований позади. Есть ли в этом смысл?» «Отис, а есть смысл просиживать штаны дома в одиночестве?» Она махнула в его сторону ложкой. Губы Оливии растянулись в улыбке. «Тренеру вообще все равно, кто и когда приходит. Думаю, у него вообще нет памяти на лица. Назовем тебя одним моим другом. Он уже месяц как бросил секцию. Ставлю 10, тренера не найдет между вами различий». «Оливия, почему ты подошла?» Она перестала улыбаться и зачерпнула еще супа. Она была такой аккуратной, ловкой, грациозной. Каждое ее слово казалось Отису выверенным. «Ты сказал, что знаешь Конарда, и сокрушался по поводу всего лишь поцелуя. Не смогла пройти мимо. А еще мои одногруппники прогуливают пару, я говорила». Она наклонила голову. Будь Отис натуралом, он бы уже давно влюбился в Оливию. Ему нравились ненормальные, но ему повезло. Они все плюют на лекции по психике, но это глупость. Как можно понять мозг больного человека, если ты ничего не знаешь о здоровом? Причем тут Конрад, все еще не пойму. Ты обидишься, если я скажу правду, но чувствую, без нее не получится. Она доела суп и отставила тарелку. Твои друзья прекрасные. Они делают все, что должны, общаются с тобой, подбадривают. Но чем быстрее ты начнешь жить дальше, тем лучше. Он сам исчез. Проблемы Конрада — это проблемы Конрада, Отис. Сейчас мы говорим о тебе. 2 предложения от тебя, 3000 твитов с сожалением об ориентации Конрада, 100 постов со слезами «Вернись, Конрад». Тут и дурачок догадается. А я не дурачок, Отис. «Могу показать табель?» Она откинула волосы назад. Отис представил ее в медицинском халате. Кажется, он попал на прием к психиатру. «Я не собираюсь копаться в вашем грязном белье. Просто шла и услышала твои возгласы. Плюс все столы заняты. Эта проблема мне знакома. Так вот, я послушала твою перепалку с другом по поводу вашей группы и сделала вывод, что друзей у тебя немного. 3 месяца прошло с момента твоего поступления. Сколько ты завел друзей? 2? Отис сделал глупое лицо, давая понять, что девушка ошиблась. «Тем более, есть явные проблемы в общении с женским полом. Можем поговорить об этом, если хочешь. Я знаю тебя 10 минут». Отис продолжал в недоумении хлопать глазами. Он хотел начать злиться на нее за то, что лезет не в свое дело, однако так и не смог выдавить из себя и капли недовольства. Почему с одними девушками так просто, а с другими шок и трепет? «Обычный психолог берет кучу бабок. Я предлагаю помощь бесплатно». «Ладно, я шучу. Не надо изливать мне душу. Если вдруг захочется, звони или пиши хоть посреди ночи. Обычно я не сплю по ночам. Вот мой номер. И ник на Фейсбуке». Она протянула ему визитку. «Подготовка девушки поражала. Не удивляйся. Так намного проще». «Я что-то пока немного в шоке». «Это нормально. У меня есть для тебя интересная информация. Конрад никогда никого не целовал. Так что кричи об этом тише. иначе тебе снова расцарапают лицо». Она положила на стол пачку сигарет. Отис уставился на нее и присвистнул. «Да, именно поэтому я и не могу догнать Элейна. Хочешь?» «Да, Одури. Все забывал купить». Отис соврал, просто не было денег. «Тогда пойдем, покурим. До пары осталось всего 10 минут». Они встали и направились к выходу из столовой. Оливия ушла вперед и встала около входной двери, уткнувшись в телефон. Отис до сих пор не понимал, что происходит. Девушка появилась словно тайфун и стала для него глотком свежего воздуха. Отис заволновался из-за гиперопеки Джеймса. Он проходил мимо, и тот схватил его за рукав толстовки. Никто не обращал на них внимания. Джеймс бросил взгляд на Оливию, которая писала сообщение и громко ругалась. «Отис, все нормально?» «Боже мой, да. Тебя не нужно будет потом спасать. Куда идете?» «В курилку». Решил пойти против папочки. Отис бросил на Джеймса суровый взгляд. «Прости, ты собираешься на пару? Все хорошо». «Да». Они стукнулись кулаками, и Отис направился к девушке, которая уже была готова закурить прямо в столовой. За 3 месяца парень ни разу не был ни в курилке, ни во дворе. Он старался избегать этих мест. Им повезло. На улице стояла солнечная погода, последние деньки перед тем, как наступят ветреные дождливые дни. Отис укутался в широкий шарф и взял подожженную сигарету. Он искренне радовался обычной сигарете. С Коннордом он даже и не задумывался об этом. Когда в легкий попал дым, Отис застонал. «Как я тебя понимаю, иногда одна затяжка способна спасти человека». Оливия шагала по тротуару вдоль воображаемой линии. Они решили пройтись по небольшой аллее, людей сегодня было немного. «Скоро придется надевать пальто. Люблю пальто. Но все в Париже ходят в пальто. Скучно». «Ты сама себя не пыталась анализировать?» Оливия повернулась к нему и рассмеялась. Отис смутился, прозвучало грубее, чем он ожидал. «Прости, я ляпнул не то». Она помахала ему рукой, призывая успокоиться. «Ты сказала, что Коннорд не целуется. Откуда ты это знаешь? Неужели ты была с ним?» «Нет, конечно, я же не дурочка. Секс — это инструмент получения удовольствия. Высокие загорелые красавчики не в моем вкусе. Ну, я не осуждаю твой выбор. Эти скулы...» Представляю, как он улыбается. Она наклонила голову, предаваясь мечтам, и выпустила дым. «Знакомые говорили, двух вещей не дождешься от Коннорда Леграна. Завтрака и поцелуя. Он моей подруге кофе не налил, такие у него правила. Это похоже на него». Отис посмотрел на пожухлую траву. «И куда же Коннорд подевался? Когда у вас следующая тренировка, что нужно?» «Послезавтра, 5. У тебя нет пар, штаны, шорты, в чем будет удобно бегать? Кроссовки, да? Кроссовки, самое важное. Они горят не по-детски. Я рада, что ты решился. Приходи 15 минут раньше, покажу все». Она улыбнулась, не дожидаясь ответа на вопрос. Занятия Отиса кончались в 3. «И у меня еще к тебе один разговор. Ты же слышал о семинарах по толерантности?» Отис кивнул ей и затушил окурок. «Еще хочешь?» Он снова кивнул, девушка протянула ему сигарету и зажигалку. Ее телефон загорелся, и она закатила глаза. «Что думаешь по этому поводу?» «Бред полнейший. Спасибо. Я гей, меня избили. Мне не нужно рассказывать, как это плохо. Мстить я никому не собираюсь. Теряю час своей жизни». Я вымывал кровь из своих волос. «Драться плохо». «Спасибо». Никотин его не успокаивал. «На правах рекламы, сообщаю, есть интересное место. Это вторая причина, по которой я попыталась наладить контакт». Отис хмыкнул. Ему совсем не нравилась идея идти еще куда-нибудь, помимо секции легкой атлетики. «Студия. Это название, немного дурацкое. Там собираются люди из ЛГБТК-сообщества, те, кому скучно. Приходи. Это не типа собрания алкоголиков, никто не тянет из тебя истории и не хлопает тебе». «Ну ладно, хлопают, но обычно, когда ты падаешь, зацепившись за дурацкие провода». «Ты падала?» «До сих пор чувствую боль от фантомной шишки». Она потерла лоб и улыбнулась. «Отис, никто не будет тащить тебя туда. Это поможет найти друзей. Там интересные люди, каждый прошел через многое. По этой причине никто не плачет и не рассказывает грустные истории. О, боже, твой брюнет с гитарой хочет прожечь во мне дыру. Джеймс. Отис поднял голову и увидел друга. Тот стоял со скрещенными на груди руками и буравил Оливию взглядом. Отис улыбнулся. У него отличные друзья. Наверное, уже был звонок. Стоит поторопиться. Конечно, беги. Я тут попытаюсь вызвонить хоть одного балбеса. Она нажала на звонок. «Предатель, ты обещал прийти, лентяй!» «Отис!» — она закрыла телефон рукой. «Нет, я не с тобой. Приходи обязательно!» «Хорошо». Оливия ворвалась в его жизнь так неожиданно, но Отис чувствовал спокойствие. Будто именно в этот момент легкие наполнились долгожданным воздухом. Наверное, из-за появления другого человека. Конрад неизменно был в его мыслях, но боль слегка притупилась. Ей еще предстоит вернуться, когда он попадет домой. Она всегда находила обратную дорогу. Но сейчас Отис шел на пару, жизнь не стояла на месте, ему не надо было прислушиваться к любому шороху за стеной. «И куда ты, твою мать, пропал?»